بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Достопочтенные зрители, сегодня мы поговорим о губительном явлении, которое, к великому сожалению, получило широкое распространение среди людей. И многими даже почитается как нечто обычное и как неотъемлемая часть жизни. Но как же много страданий принесло оно матерям и отцам, женам и детям. Как много зла и страданий произошло и происходит из-за него на земле. Сколько порчи и нечести распространилось повсюду по его причине. Больно видеть, как этому греху предаются молодые и старые, женщины и мужчины. Больно видеть, как сыны и дочери мусульманского народа сделали для себя обычаем совершение этого греха. Конечно же, вы, уважаемые телезрители, догадались, что речь идет о таком страшном деянии, как потребление опьяняющих напитков. Тот, кто пьет, тот совершает преступление против себя, против своей семьи, против своего общества. Преступление его против самого себя состоит в том, что он обрекает собственную душу на проклятие и гнев Всевышнего Создателя. Святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ля'ана Аллаху аль-хамра, ва ля'ана шарибаха, ва сакияха, ва асираха, ва муътасираха, ва байяха, ва мубтааха, ва хамилаха, ва махмулата илей, ва акила саманиха». Проклятие! Проклятие Аллаха на вине и на том, кто его пьет, и на том, кто им поет, и на том, кто выжимает для него виноград, и на том, для кого его отжимают, и на продающем его, и на покупающем, и на несущем его, и на том, кому его несут, и на том, кто питается на деньги, вырученные от его продажи. Тот, кто выпивает спиртное, оттого Всевышний не принимает его намаз в течение 40 дней. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аль-хамру умму л-хабаис, ва ман шарибаха, лям якбал Аллаху минну салатан арбаина яума». Спиртное – источник всех мерзостей. Кто выпьет его, оттого Аллах не примет на протяжении 40 дней молитву. И если человек умрет, имея в своем желудке, то умрет смертью джахилии. Мата мейтатан джахилия, то есть не мусульманской смертью. Кто пьет спиртное, обрекает себя на угрозу не войти в рай в то время, когда другие люди будут входить в него. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ля йадхулю л-джанната маннан, ва ля аак, ва ля мудмину хамр». Не войдет в рай тот, кто попрекает людей за совершенное им добро, и тот, кто не чтит родителей, и тот, кто пьянствует. Кто пьет вино в этом мире, тот лишает себя вин райских, которые несказанно вкусны, которые не дурманят рассудок и не отягощают голову. О те, кто еще не расстался с этим страшным пороком, не лишайте себя света веры и богобоязненности. Ведь пьющий человек теряет этот свет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ман занава шариб аль-хамр, назаа Аллаху мину аль-иман, кама халя аль-инсану аль-камиса мин раси». Кто прелюбодействует или пьет, с того Аллах снимает веру, подобно тому, как человек снимает через голову свою рубаху. Зачем же нам подвергать себя гневу Аллаха? Зачем подвергать себя наказанию Аллаха? Зачем переходить границы, установленные Аллахом? Зачем покушаться на такой дар Всевышнего, как разум? разум, которого лишает человека вино, опуская его на уровень животного или даже ниже. Тот, кто пьет, приступает не только против себя, но и против своей семьи и своего окружения, потому что его пьянство – это бесконечные страдания для близких. Пьяный человек все равно, что умалишенный. Пьяный все равно, что умалишенный. Теряя ум, он становится способен на любое зло. Он может помолиться иному Богу, помимо Всевышнего Аллаха. Он может совершить действия и произнести слова, которые являются многобожием, богохульством, неверием. Он может убить человека. Он может вступить в запрещенную половую связь и совершить все остальные прегрешения. Вот почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал опьяняющие напитки ключом ко всякому злу. В одном из хадисов сказано: «Аль-хамру умуль хабаис ва акбаруль кабаир, ман шарибаха вака аля уммихи ва амматихи ва халатихи». Вино – мать мерзостей и один из величайших грехов. Кто выпивает его, может покуситься и на мать, и на тетю по матери, и на тетю по отцу. То есть такой человек может совершить изнасилование и собственной матери, и собственной тети, и собственной сестры. Разве вам не приходилось слышать о подобных случаях? Выпил и изнасиловал собственную дочь. Выпил, изнасиловал жену своего брата. Выпил, изнасиловал сестру своей жены. Пьяный человек словно дикий хищный зверь. Для него нет разницы между запретным и дозволенным, между халялем и харамом, между грехом и благочестием, между благородством и низостью. Пьющий человек причиняет страдания и наносит вред и своей семье, и тем, кто его окружает. Те люди, в чьих семьях есть пьющие, хорошо понимают, о чем я говорю. Жены пьющих людей рассказывают о том, что они не спят всю ночь, боясь, что пьяный муж причинит зло дочерям. Пьющие люди – это горе для всего общества. Потому что пьяный способен и изнасиловать, и убить самых близких и дорогих ему людей, убить жену, детей, соседа, друга. Сев за руль, он становится потенциальным убийцей, убийцей ни в чем не повинных людей. Вот почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал вино ключом ко всякому злу. Передает, что сподвижник пророка, Усман, да будет доволен им Аллах, как-то раз поведал такую историю. В прежние времена жил некий набожный, аскетичный человек. И вот одна распутная женщина привязалась к нему душой. И как-то раз она послала к нему свою служанку, передав через нее просьбу явиться к ней домой, для того, чтобы выступить в качестве свидетеля. Ну, свидетеля какого-то договора, который она якобы собиралась заключить с кем-то. И набожный человек последовал за служанкой. Пошел за ней, пока не дошел вместе с ней до дома развратной женщины. Они вошли в дверь. Служанка заперла ее. Затем он вошел в следующую дверь, и служанка также ее заперла. И всякий раз, когда он входил в последующую дверь, она запирала ее за ним. И так продолжалось, пока он не очутился перед красивой женщиной. Женщина обратилась к нему со словами: «Я не позвала тебя для засвидетельствования. Я позвала тебя для того, чтобы ты совершил одну из трех вещей. Вступил со мной в интимную связь, убил моего слугу или выпил вино». Богомолец подумал и решил, что выпить вино – это самое безобидное из трех предложенных ему прегрешений. «Дай мне вина», – сказал он. Когда она налила ему вина, и он выпил его, то попросил еще. Когда она добавила ему, он попросил еще. И она вновь налила ему, пока он совсем не захмелел. Ну а уж когда это случилось, Тут он бросился на слугу и убил его, и вступил в запретную связь с женщиной. Рассказав эту историю, Усман, да будет доволен им Аллах, произнес: «Сторонитесь вина, ибо оно – мать всех мерзостей». И если в сердце человека встретятся вера и пристрастие к спиртному, то одно из них непременно вытеснит другое. Воистину, пьянство – один из опаснейших недугов общества. Один немецкий врач произнес такие слова. Он сказал: «Закройте половину видоводочных заводов, и я гарантирую вам, что будет закрыта половина больниц и половина тюрем». В самом деле. В самом деле, пойдите в больницы и спросите, сколько больных оказались там из-за спиртного, из-за курения, из-за наркотиков. Затем пойдите в тюрьмы и спросите, сколько людей совершили преступления из-за того, что находились в нетрезвом состоянии. Вот почему ислам запретил употребление спиртного и всего, что затуманивает разум, самым строгим образом. И сделал это навсегда, до самого судного дня. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, воистину опьяняющие напитки, азартные игры, идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же этого, и вы получите возможность обрести счастье. Поистине сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и от намаза. Неужели вы не прекратите?» В этом аяте Всевышний указывает на запретность опьяняющих напитков и указывает на их запретность посредством 8 вещей. Во-первых, опьяняющие напитки названы скверной. Значит, они запретны, харам. Во-вторых, они названы деянием дьявола, стало быть, запретны. В-третьих, Аллах говорит: «Сторонитесь этого», а это приказ, и значит, выполнять его обязательно. В-четвертых, Всевышний говорит: «И вы получите возможность обрести счастье», то есть Аллах связал возможность обрести счастье с отказом от опьяняющих напитков. В-пятых, Создатель указывает, что опьяняющие напитки сеют вражду и ненависть между людьми, стало быть, они запрещены. В-шестых, они отвращают от поминания Аллаха. В-седьмых, они отвращают от намаза, самого главного вида служения Аллаху, и, следовательно, они запретны. В-восьмых, Аллах обращается к верующим со словами: «Неужели вы не прекратите? Неужели вы не прекратите?» Этот вопрос – строгое побуждение оставить данный грех. Когда Всевышний ниспослал эти свои слова, мусульмане, сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тут же вместе, как один, ответили: мы прекратили, о наш Господь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ма аскара кафиру факалилю харам». Что способно опьянить в большом количестве, то запрещено употреблять и в малом. И сказал: «Ма аскара фагуа харам». Все, что опьяняет, то запретно. Все, что опьяняет, то запретно. Это значит, что запретно и спиртное, и наркотики, и все остальное, что мутит рассудок. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывая о вещах, которые будут происходить ближе к судному дню, сказал: «Ля яшрабанна насу мин умматиль хамр юсаммуна бигайри исмиха». Появятся люди из моей общины, то есть которые называют себя мусульманами, которые будут пить вино, называя его не своим именем. То есть эти люди будут думать, что изменение названия устраняет запретность. Но как ни называй: увеселительный напиток, горячительное, крепкий напиток, коктейль, бальзам — суть остается та же. Все знатоки ислама ранних и поздних поколений были единодушны в том, что опьяняющие продукты строго-настрого запрещены. Тот, кто не соглашается с этим и утверждает, что они дозволены Аллахом, тот не является мусульманином. Как же важно для мусульман отозваться на призыв их Создателя, отозваться на его призыв и отдалить спиртное от себя, от своих семей, от своих детей, от своих домов. Как горько видеть мусульман, пьющих спиртное, или угощающих им своих гостей, или помещающих его на стол во время свадеб и торжеств, помещающих его на стол, опасаясь людского осуждения. Неужели бояться осуждения Аллаха не важнее для нас? Пусть же боятся кары и гнева Всевышнего те, кто торгует спиртным, кто сдает в аренду помещения для питейных заведений, кто спаивает людей и способствует духовному разложению народа. Разве не настала для нас пора? Не настала пора всем нам выйти из пьяного угара нескончаемых дней рождения и устремиться к чистому свету веры? Среди арабов употребление спиртного было весьма распространенным явлением. Без него не обходилось ни одно застолье, ни один прием пищи. Когда пришел ислам, то запрет на спиртное не был ниспослан сразу, и какое-то время мусульмане пили опьяняющие напитки. Но как только Всевышний известил их о запретности всего опьяняющего, они все тут же отказались от него. Сообщается, что когда Всевышний Аллах ниспослал слова Кур'ана, «Таль анту мунтагун», «Неужели вы не прекратите?» Умар ибн аль-Хаттаб, один из самых выдающихся сподвижников и соратников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, услышав эти слова, «Интагейна, интагейна». «Мы прекратили». Другой сподвижник по имени Анас ибн Малик сообщает следующее. «Как-то раз, — говорит он, — я поил пьянящим напитком, сделанным из фиников, Абу Тальху аль-Ансари, Убейда ибн аль-Джарраха и Убей ибн Кааба. И в это самое время к нам явился человек и сказал, «Воистину вино стало запретным». Услышав это, Абу Тальха сказал мне, «О, Анас! Подойди к этим кувшинам и разбей их». И я, говорит, Анас встал и ударил кувшины камнем снизу так, что они разбились. Посмотрите на эту удивительную готовность сподвижников подчиняться воле Всевышнего. Услышав приказ Аллаха, они тут же подчинились ему. Они не сказали, давайте допьем то, что есть. Давайте немного подождем и удостоверимся. Или мы еще к этому не готовы и так далее. Однажды к пророку, да благословит Аллах и приветствует, явился некий человек и спросил его о вине. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, что вино запрещено, харам. Но я делаю его для лечения, возразил человек пророку. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, «Иннаху лейса бидава, валякиннаху да». Оно не лечение, оно болезнь. Когда же мы вернемся к той чистоте, в которой жили наши предки? Разве подобает мусульманам? А мусульманин – это тот, кто предал себя Всевышнему и покорился его воле. Разве подобает мусульманам допускать на своих столах это сатанинское зелье? Показывать этот дурной пример своим детям, а потом кусать локти, видя, как они спиваются? Разве ж подобает нам превращать свои дома и свои торжества в зоопарк? В зоопарк, где вместо животных пьяные мужчины, женщины, старики. И не бывает употребления спиртного в меру. Любое его употребление в любом количестве – это вред. Это будущая гибель, духовная и физическая, для тебя или для твоих близких. О, Аллах! О Аллах, спаси нас от всего злого и даруй нам всякое благо в жизни этой и в жизни вечной. Аминь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون